Глава 13. Дорога, которой не видно конца. Им понравилась гостиница «Белый бык» на площади Амгов. Она мало изменилась со времен Моцарта, и хозяин похвастался, что 6-летний Моцарт останавливался в ней, когда впервые приезжал в Вену. Полицейское управление находилось поблизости. Утро было солнечное, теплое, по-осеннему прозрачное, но у Джессона было тяжело на душе. События у городских ворот оставили неприятный осадок и не давали покоя. Обыск и допрос настолько его потрясли, что он уже не испытывал радости от пребывания в том самом доме, где некогда обитал Моцарт. Карета проехала по Богнерштрассе, через Кольмаркт, по Грабину, до полицейского управления, минуя многие места, в свое время хорошо знакомые Моцарту, но ничто не могло развеять мрачного настроения Джессона. Моцарт жил и на Кольмаркт, и на Грабен. Этот город Моцарт любил, но сегодня Джессону все было безразлично. Сколько раз он предвкушал свой первый день в Вене, мечтал насладиться каждым ее уголком, а теперь должен думать о том, какой допрос ему учинят в полицейском управлении. Полицейское управление оказалось мрачным серым зданием с окнами, забранными решетками и тяжелыми коваными дверями. Джессон оставил Ганса на улице, а сам с Деборой проследовал за караульным в темную приемную. На грубо сколоченных скамьях, в спертом воздухе, сидело множество людей. То были крестьяне, приехавшие в Вену искать работу. Дебора с трудом разбирала их провинциальный гортанный говор. «Долго ли нам придется ждать?» — спросила Дебора караульного. «До конца дня, а может быть и до завтра. Некоторые дожидаются целую неделю». «Но нам назначено свидание», — караульный насмешливо улыбнулся. Но когда Дебора сунула ему 2 гульдена и сказала, что их ждет сам господин Губер, караульный быстро припрятал деньги и велел им следовать за ним. После неприглядной приемной кабинет Губера поразил Джессона своим убранством, говорившим об изысканности вкуса хозяина. Тяжелые красного бархата занавеси закрывали окна, стулья блестели позолотой, массивная печь из белого кафеля занимала весь угол, а сам Губер восседал за отделанным мрамором столом. Он явно поджидал их. Его отлично сшитый серый сюртук и шелковый галстук отвечали самой последней моде. Однако встреча, видимо, не обещала ничего хорошего. Заметив, что Дебора разглядывает обнаженную в человеческий рост мраморную фигуру, Губер гордо объявил: «Это Венера, госпожа Отис. Она скрашивает мне жизнь. Как вы ее находите?» «Прошу вас, господин Губер, верните наши паспорта. Вы не одобряете моего вкуса? Мы приехали сюда из Бостона не для того, чтобы изучать искусство. Не сомневаюсь». Наступило неловкое молчание. И Джессон поспешил добавить: «Господин Губер, вчера вы заверили нас, что отдадите нам паспорта». «Неправда. Я только сказал, что вам необходимо явиться сюда и ответить на некоторые вопросы. Это неизбежная формальность, пока вы находитесь в нашем государстве». «Что вы хотите знать, господин Губер?» — спросил Джессон, с трудом сохраняя невозмутимость. «Антон Гроб говорит, что у вас надежные рекомендации и что ваш свекр — влиятельный бостонский банкир. Он прислал Гробу на ваше имя 1000 гульденов. Как вы предполагаете ими распорядиться? Это наше личное дело», — возмутилась Дебора. «Советую вам отвечать на мои вопросы. Но это вас не касается, госпожа Отис. Нас касается все происходящее в Вене. Как долго вы собираетесь пробыть в городе?» Дебори не терпелось ответить ни единого дня, но она сдержалась. «Все зависит от мужа и от его встречи с господином Бетховеном. Нам нужны точные сроки». «Мне потребуется около 3 месяцев, господин Губер», — ответил Джессон. «И где вы собираетесь их провести? В Вене?» «Только в Вене? Возможно, также в Зальцбурге». «Отчего в Зальцбурге? Говорят, что красивый город. Он заслуживает посещения. К тому же там родился Моцарт». Джессон хотел было ответить, что ему это безразлично, но Губер опередил его. «Вы явно интересуетесь Моцартом. Гроб лишь подтвердил мои подозрения. Ваш свекор написал об этом гробу. Насколько я понимаю, господин Пикеринг не разделяет этой вашей страсти. Надеюсь, вас интересует только его музыка? Я уже говорил, господин Губер, что я композитор. Здесь я могу пополнить свое музыкальное образование. И тем не менее, для посещения Зальцбурга вам потребуется особое разрешение». «Это правило обязательно для всех?» — удивился Джессон. «Для некоторых. По нашему выбору. Все законы и правила, установленные государством, должны беспрекословно выполняться». Тоном учителя, допрашивающего провинившихся учеников, Губер спросил, где и когда они родились и какое положение занимают в Америке, а затем поинтересовался. «Есть ли у вас родственники и друзья в Австрийской империи?» Джессон ответил, что нет, но что он надеется познакомиться с друзьями Бетховена и, возможно, Гайдна и Моцарта. Дебора добавила, что ее муж не только композитор, но и хороший пианист. «Лучше она назвала бы меня просто банковским служащим», — подумал Джессон. Им показалось, что допрос окончен, но Губер спросил. «А вы не студент?» «Нет». «Правда, вы можете считать меня студентом, изучающим музыку Бетховена. И вы не собираетесь поступать в местный университет?» «Нет, к чему мне это?» «Но вы ведь останавливались в Гейдельберге?» «Да, потому что Гейдельберг находится на пути в Вену». «Не встречались ли вы там со студентами?» «Университетские студенты — главные зачинщики всех беспорядков», — зло сказал Губер. «Особенно в немецких княжествах и Гейдельберге. Мы не спускаем с них глаз». «Мой вам совет — держитесь от них подальше». «Мы это будем иметь в виду. Спасибо за предупреждение, господин Губер», — сказала Дебора. Теперь они не сомневались, что Губер вернет им паспорта. Но тот протянул им временные визы, поперек которых написал «Действительны до 1 января 1825 года». «На 3 месяца». «Если вы захотите пробыть здесь дольше, придется обратиться ко мне за продлением». «Но вчера вы сказали», — начала Дебора. «Я обещал вернуть вам паспорта, если вы удовлетворительно ответите на все вопросы. Вы на них не ответили. Кроме того, у вас нашли запрещенные книги». «Я не знал, что они у вас запрещены», — сказал Джессон. «Это не оправдание. Вас можно арестовать за одни только книги. Вот они, пагубные последствия демократии. Мы пресекаем их в корне. Пока вы живете в Вене, вам следует докладываться в полицию. А теперь прошу вас, по 20 гульденов за каждую временную визу. Кстати, что вы собираетесь делать с вашим кучером?» «Можно ли нам его оставить?» «В таком случае заплатите также и за него». «Сколько стоит вид на жительство, господин Губер?» «5 гульденов. Джессон молча уплатил деньги. «Ну, как? Вы уже встречались в гостинице с призраком Моцарта?» «Я не верю в призраков. Если надумаете переехать, сообщите нам свой новый адрес». «А когда мы получим паспорта?» «Когда мы разрешим вам выезд из Вены». «Это все?» — спросил Джессон, кипя от бешенства. «Запомните, что за общественный порядок и покой в Вене отвечаю я». Вернувшись в гостиницу, Джессон послал Ганса к Антону Гробу с просьбой назначить им встречу, и банкир прислал немедленный ответ. Он приглашал их к себе на Кольмаркт завтра вечером. А пока Джессон решил осмотреть дворец Коллальто, тот самый, где Моцарт играл шестилетним ребенком. Дворец был совсем рядом, стоило только пересечь площадь Амгов. Джессон видел его из окна гостиницы. Остановившись перед дворцом, Джессон внимательно рассматривал это обширное в 5 этажей здание с многочисленными высокими окнами. Ему вдруг явилась мысль постучать в дверь. На стук отворил ливрейный лакей. «Могу ли я видеть управляющего?» — спросил Джессон. «Я приехал из Америки, чтобы собирать сведения о Моцарте». Ничуть не удивившись, словно просьба была самой обычной, лакей кивнул и отправился за управляющим. Через минуту к ним вышел высокий сухощавый старик с бесстрастным лицом. Он представился как Христоф Фукс, главный управляющий его сиятельства графа Коллальто. «Правда ли, что Моцарт ребенком давал концерт в этом дворце?» — спросил Джессон. «Сущая правда». Управляющий оживился и снисходительно посмотрел на настойчивого молодого человека. «Я сам слышал его игру». «Но ведь это было более 60 лет назад», — удивилась Дебора. «Я навсегда запомнил тот необычайный день. Мне было 20 лет. В те времена главным управляющим у графа был мой отец. Я никогда не видел ничего подобного. Моцарт был удивительным ребенком. Гости остались довольны его игрой?» — спросил Джессон. «Они болтали весь концерт от начала до конца». «А потом вам еще приходилось его видеть?» «Не раз». «Много лет спустя, незадолго до смерти, он жил поблизости, на Юденграсс. Но тогда он уже потерял всех своих богатых покровителей. Однажды, за год или за два до смерти, я видел его у входа в соседнюю иезуитскую церковь, где исполнялась его месса, и мой хозяин, граф Коллальто, прошел мимо, не сказав ему ни слова. Словно его сиятельство никогда и знаком не был с ним. Мне думается, графу очень не понравилась его опера «Свадьба Фигаро». «А вам она понравилась?» Христоф Фукс улыбнулся, но промолчал. «А вы говорили с ним тогда в церкви?» «Да, после ухода граф». «И Моцарт с вами беседовал?» «Милая госпожа, ведь мы с ним часто обедали в одной таверне». «Неужели вы так хорошо его знали?» «В мои обязанности входило устройство концертов и заключение торговых сделок». «А не жаловался ли он когда-нибудь, что к концу жизни знать отвернулась от него?» — спросил Джессон. «Он был не в фаворе у большинства вельмож и знал это, но когда об этом заходила речь, он смотрел на все добрым, спокойным взглядом и лишь пожимал плечами. Он продолжал сочинять свою музыку, а все остальное ему было безразлично». «Как вы думаете, он подозревал, что тяжело болен?» «Тяжело болен?» «Всего за 2 месяца до смерти он сочинил целых 2 оперы». «Тогда отчего он умер таким молодым?» «Я и сам себя спрашивал об этом. Может, причиной было его слабое здоровье? Болезнь почек, как утверждал его доктор?» «Сомневаюсь. Разве только в том повинен был сам доктор». «Каким образом?» — спросил Джессон. «По небрежности или по какой другой причине?» «Вы серьезно так думаете?» «Я знал лечившего его доктора. Известно ли вам, — управляющий показал на площадь Амгов, — что тут происходили рыцарские поединки Габсбургов? А теперь лошади имперской кавалерии так громко стучат по булыжникам, что не дают спать. Видно, они до сих пор воображают, что воюют с Бонапартом. Почему они так боятся Бонапарта? Ведь он давно в могиле. Но идеи его живы. Бонапарт был человеком, который сам пробил себе дорогу и стал императором. Императором по заслугам, не по рождению. Но вы, кажется, интересуетесь Моцартом. Да, мы говорили о причинах его смерти. Хотите знать правду? — спросил Фукс. — Кто же этого не хочет? Вам известны подробности его смерти? — На мой взгляд, во всем виноваты доктора. — И вы можете это доказать? — недоверчиво спросила Дебора. — Да. Тому есть свидетель, Йозеф Дейнер. Он был хозяином таверны, которую посещал Моцарт почти до самой смерти. Дейнер рассказывал мне, что первый заметил, что у Моцарта стало со здоровьем плохо. Дейнер пригласил доктора и потом был с больным до самого конца. «И этот Дейнер жив?» Рассказ Фукса показался Джессону убедительным. «Вроде бы жив. Я слишком слаб, чтобы выходить из дома». «А где проживает Йозеф Дейнер?» «Его таверна была на...» Фукс беспомощно вздохнул. «Не припомню. В 1790 году его таверна находилась не на Грабен и не на Кольмаркт, а на какой-то другой улице, неподалеку от тогдашней квартиры Моцарта. Поэтому Моцарт часто в ней обедал. Я несколько раз там с ним сиживал». Он не отказывался от стакана вина, когда ему позволяло здоровье. Разве такое можно забыть? У него был капризный желудок. Некоторые кушанья шли ему на пользу, а другие вызывали боли. Фукс покачал головой. «Уж эти мне доктора!» «Вы знали и Сальери?» — спросил Джессон. «Императорского капельмейстера? Как же, знал! А вот где жил Дейнер, не припомню. Может, мне лучше зайти в другой раз завтра? Не стоит. Если я сегодня не вспомнил, то и завтра не вспомню. Нужно отыскать дом, где Моцарт провел свои последние дни. А вы не ошибаетесь?» Он был рядом с таверной Дейнера. Дейнер рассказывал мне, что помог Моцарту добраться до квартиры в тот день, когда Моцарт в последний раз вышел на улицу. Потом он слег и уже больше не вставал, а вскоре скончался. Фукс заметно опечалился. «Сегодня я сам не свой. Мне предложили уйти на покой, а я прослужил здесь всю жизнь». Всю жизнь служишь одному хозяину, и вдруг всему приходит конец, и ты остаешься в полном одиночестве, никому не нужный. Управляющий потянул за ручку звонка, и прежде чем Джессон успел промолвить слово, лакей отворил дверь, взял Фукса под руку и увел его внутрь, в мертвую тишину старого дворца. Яркое солнце и оживление, царящее на площади Амгов, немного рассеяло мрачные мысли Джессона. Где-то в этом городе есть люди, которые помогут ему найти Йозефа Дейнера или хотя бы одного из докторов, лечивших Моцарта.